Глава 51. Винстон чувствовал себя вконец измотанным, он попытался немного отвлечься от дела, поехал в Кассебергу и поднялся к камням Алле. Дальше прогулялся по холмам природного заповедника, но ни древние каменные конструкции, ни суровый пейзаж с полосой побережья не помогли ему отогнать мрачные мысли. В деле по-прежнему оставалось что-то важное, что он упускал и за что никак не мог ухватиться. Вернувшись в усадьбу Бекастюган, он почувствовал, что не в состоянии готовить, хотя и проголодался. Сел на открытой веранде с пивом и пакетом крекеров, который обнаружил в одном из кухонных шкафов. Стоял прекрасный летний вечер, жара не проходила, ее смягчал лишь теплый ветерок, то и дело шевеливший кроны деревьев у ручья. Из-под куста выглянул еж. Винстон проследил за ним взглядом. Животное бродило по газону так же бесцельно, как они с Эспинг всю неделю носились по Эстерлену. Но, в отличие от него самого, Эспинг реально задержал убийцу, хотя китайца Герта спасло стечение обстоятельств. А вот настоящий убийца по-прежнему скрывался в тени, теперь, к тому же, скорее всего, прибрал к рукам китайскую чашу. А Винстон и Эспинг ничего не могли с этим поделать. Он тяжело вздохнул, Кристина абсолютно права. Не надо было браться за это дело. Вероятно, он не в состоянии просто побыть в отпуске, расслабиться и пообщаться с дочерью. Или, если уж на то пошло, поужинать с интересной и красивой женщиной, не начав ее допрашивать. Не говоря уже о том, что он несколько часов назад, он более-менее открыто обвинил Анну Тюхи в убийстве. Редкостный идиот. В животе снова заурчало, однако пиво кончилось и пакет с крекерами опустел. Тяжело поднявшись, он пошел в кухню. Единственное, что имелось у него в холодильнике, это банка сардин. Однако выбирать не приходилось. В ту минуту, когда он зашел в дом, в наружную дверь постучали. На крыльце стояла Аманда с рюкзаком через плечо. «Привет, папочка», — сказала она. «Я подумала и решила составить тебе компанию». «Я рад», — с удивлением ответил Винстон. «Заходи». Когда она прошла мимо него, он обратил внимание на слабый, но хорошо знакомый запах. «Я взяла с собой немного еды на случай, если ты не поел». Открыв рюкзак, Аманда достала большой пакет из фольги, который поставила на кухонный стол. «Блин и пирог из трактира в Брюсарпе. Ты ведь любишь такой, да?» Винстон не мог произнести ни слова, голод навалился на него со всей силой. Он поставил на стол тарелки, Аманда открыла ароматный пакет, достав огромный блинный пирог, покрытый толстыми кусочками жареного бекона. «Маленький такой», — сказала Аманда со смехом. «Всего на 14 яйцах». Поначалу они ели молча, Винстону пришлось сдерживаться, чтобы не накинуться на вкуснейшее блюдо. Хрустящий золотистый пирог таял во рту, а его вкус восхитительно дополняли соленый бекон и кисло-сладкое брусничное варенье. Когда первая порция переместилась в желудок, Винстон почувствовал, что настроение у него значительно улучшилось. «Невероятно вкусно!» Аманда положила приборы и откинулась на стуле. «Я подозревал, что тебе надо немного взбодриться после того, что произошло сегодня». «Спасибо. Очень мило с твоей стороны». Винстон положил себе новую порцию. «Хочешь поговорить об этом?» – спросила Аманда. «О гербарии и обо всем остальном?» «Мне особо нечего сказать», — ответил Винстон, жуя. Ему не хотелось показывать Аманде свое чувство стыда и вины. «Я думал, что яд взят из дигиталиса в гербарии, но ошибся». Его дочь стала гонять по тарелке жареный бекон. «А то, что сказала мама, что в этом случае убийца Анна или Фаба?» «Я...» — Винстон доживал, прежде чем ответить. «Не успел до конца продумать этот сценарий. Получилось, мягко говоря, неудачно». «Кристина очень сердится», — Аманда пожала плечами. «Если честно, мне кажется, ей сейчас не до того. В замке царит такая суматоха. Программу пора переименовать в шоу паникеров». Винстон вытер вокруг губ и улыбнулся. «Правда?» «Угу», — ответила Аманда, накладывая себе еще еды. «Попы в полном восторге. Они с Фаби бегают по замку, как дети в канун Рождества. Мама с Анной пьют вино, так что я хотела бы переночевать у тебя, если ты не против». В груди у Винстона потеплело. «Конечно», — ответил он, — «я тебе постелю». И снова они какое-то время сидели молча, был слышен лишь скрип приборов по тарелкам. «Кстати, она что-нибудь сказала обо мне?» — спросил Винстон, проглотив последний кусок. «Кто?» — переспросила Аманда. «Имеешь в виду Анну?» Дочь разговаривала с полным ртом, но в данную минуту Винстона это совершенно не волновало. Он был так счастлив, что она рядом. «Кстати, да», — ответила Аманда, доживав. «Когда я сказала, что собираюсь к тебе, Анна попросила кое-что передать». Винстон навострил уши. «И что же?» «Она просила передать», — Аманда вздохнула. «Передать от Марии Шарлотты, что Манфред фон Рихтхофен переживала не такие катастрофы?» Винстон рассмеялся. «Так сказала?» Аманда положила в рот новый кусок. «Угу. Очень глупо. На самом деле я не хотела это комментировать. Но если Анна готова простить тебя после того, что случилось сегодня, то она, наверное, ничего». Она снова пожала плечами. Винстон с довольным видом откинулся на спинку стула, сытый и вдохновленный как присутствием Аманды, так и тем, что она сказала об Анне. «Может быть, еще не все потеряно?» После еды они перебрались на веранду, Винстон заварил чай, и они заговорили о других вещах, а не об убийстве и его собственных неуклюжих попытках устроить личную жизнь. «Приятно будет вернуться на следующей неделе в Стокгольм?» — спросила Аманда, когда стало темно и в саду зажглись фонари. «И да, и нет», — честно ответил Винстон. «Это лето, за некоторыми небольшими исключениями, было одним из самых приятных в моей жизни». «Мне тоже так кажется», — ответила дочь. «Но ведь ты можешь скоро приехать снова, не обязательно ждать целый год». Винстон согласился с ней, он уже успел пообещать себе то же самое. В кустах рядом с ними зашуршало, секунду спустя раздалось голодное мяуканье. И между их стульями возник черный кот. Винстон застонал. «Да-да, Плутон, я тебя услышал, ведь сегодня ты получил только одну порцию сардин, бедняжка». Аманда взяла кота на колени, погладила по шерстке, потом заглянула ему в морду, осмотрела живот. «Это не Плутон», — заявила она. Винстон изумленно уставился на нее. «Что ты хочешь сказать?» «Это кошка», — ответила Аманда. «Вероятно, его сестра». «Подожди-ка», — проговорил Винстон. «Так у Плутона есть братья и сестры? Сколько?» «Кажется, три», — ответила Аманда. «А что?» Несколько секунд Винстон смотрел в темноту сада, потом приложила руку к колбу. «И все они черные?» «Да. А почему ты спрашиваешь?» Он рассказал дочери о неутолимом аппетите кота и своем иссякающем запасе сардин. «Хочешь сказать, что кошки приходили к тебе поодиночке, и ты их всех кормил, не зная, что их несколько?» Аманда расхохоталась, и Винстон, не удержавшись, последовал ее примеру. «Тебя обвели вокруг пальца четыре деревенские кошки!» — воскликнула Аманда. «И ты еще изображаешь из себя полицейского». Она согнулась пополам от хохота. «Этим летом я потратил на сардины не меньше 300», — сквозь смех проговорил Винстон. «Знаешь, есть такая поговорка, ночью все кошки серы», — продолжала хохотать Аманда, схватившись за живот. «Обещай, что никому не расскажешь», — попросил Винстон, когда они пришли в себя. «А то я больше не решусь показаться в полицейском участке». Аманда сделала свое любимое движение, как бы застегивая рот на молнию. «Это наш с тобой секрет. Но, думаю, рано или поздно ты разгадал бы загадку и без моей помощи». Она указала на газон, где появилась еще одна маленькая черная тень. Они снова захихикали и еще некоторое время сидели на воздухе, пока над усадьбой Бекастюган опускалась летняя ночь. Винстон наслаждался моментом. Хорошее настроение вернулось к нему, но ощущал прилив сил. Зато Аманда громко зевнула. «Мне пора ложиться», — сказала она. «Завтра рано вставать, тележку с мороженым поставят в Эрснесе. Мне предстоит работать целый день. Половина Эстерлена приедет в замок, чтобы узнать цену своих вещей. Это главное событие года. Мы даже переименовали сорта мороженого». «Переименовали? Как это?» — спросил Винстон, желая оттянуть отход ко сну. «Малиново-лакричная называется теперь большая находка, а любимый сорт фабы, бузина с базиликом, получил название «Истинная стоимость». Кстати, это была его идея». «Бузина с базиликом?» – сомнением переспросил Винстон. «Оно супервкусное, приходи, завтра попробуешь». «Ну, не знаю», – ответил Винстон. «Пожалуй, лучше мне держаться подальше от Эрснеса, по крайней мере, пока не закончится шоу антикваров». Аманда пожала плечами. «Может быть, но я буду рада, если передумаешь». Поцеловав папу в макушку, Аманда пошла в дом. Винстон остался сидеть в полумраке, жест дочери тронул его до глубины души. Аманда принесла ужин, составила ему компанию только для того, чтобы его поддержать. Почувствовала, что ему это нужно. Сглотнув, он вытер уголок глаза. Из темноты появилась третья кошка, уселась рядом с сестрами и требовательно посмотрела на него. «Ну, хорошо», — произнес Винстон и поднялся. «Но это в последний раз, слышите?» Опустошив свои запасы сардина, он сидел и смотрел, как лакомятся кошки. «Невероятная история», — подумал он. Ему вспомнилось, что сказал Андерле недели раньше, во время игры в замке. «Каждый видит, что хочет». В темноте все три кошки, без сомнений, выглядели совершенно одинаковыми. Вспомнив привет, который передала ему Анна Тюхи, он невольно улыбнулся. «Мария, Шарлотта и Манфред». Сам того не заметив, он начал напевать что-то себе под нос. Вероятно, дело в хорошем настроении и приливе эндорфинов от того, что они посмеялись с Амандой. Из него не выйдет певец такого уровня, как Ими. Однако сегодня вечером он позволил себе промурлыкать песенку собственного сочинения. В темноте все кошки серы, трам-пам-пам. Винстон плюс Тюхи – совсем не ошибка. Каждый видит то, что хочет, трам-пам-пам. Мия Лота дарит Манфреду улыбку. Внезапно в мозгу у Винстона что-то щелкнуло, знакомый звук встающего на место кусочка пазла. В темноте все кошки серы. Каждый видит то, что хочет, повторил он. Новый щелчок. И еще. Мия Лота дарит Манфреду улыбку. Он поднялся со стула, в голове один за другим вставали на место кусочки пазла, создавая целостную картину. «Ах ты черт!» — воскликнул он так громко, что все три кошки обернулись и уставились на него. Тут зазвонил телефон. «Петр Винстон», — ответил он. «Звонила Бурен», — возбужденно заговорила Эспинг. «Тедди тоже убили сушеным дигиталисом. Она нашла остатки на дне стаканчика из-под мороженого в фургоне». «Разумеется», — сказал Винстон, чувствуя, как встают на место новые кусочки пазла. Эспинг на другом конце тихо ахнула. «Кроме того, только что пришел ответ от английских коллег», — продолжила она. «Я знаю, кто продавал краденое на Сотбис». «Я тоже», — ответил Винстон. «Кроме того, я, кажется, вычислил, как все это взаимосвязано. Но мы должны действовать быстро, чтобы разоблачить убийцу».